Когда лунный свет ползет по стене, когда нет покоя даже во сне, когда во всем мире только она, когда ощущаешь, что сходишь с ума, это молодость! Молодость! Молодость! Молодость! Когда вместо радости мерзости дрянь, когда вместо стихов пакость и рвань, когда от нее весточки нет, когда еще в жизни не найден ответ, это молодость! Пасмурно от сигарет, пьяный угар сводит мысли на нет, когда рвутся струны и с ними душа. Ах, чертова жизнь, до чего хороша, это молодость! Молодость! Молодость! Черное все позади, все прекрасное вроде еще впереди. Когда чувствуешь силу и трепет в груди, когда сердце поет, сердце в пути.